4 недели и 2 дня назад. Глава 43. «Оди — самый милый ребенок на свете», — сказала Сэдди Грейс на другом конце телефонной линии. «Он просто объективно лучше других двухнедельных малышей». Это был уже мой 4-й телефонный разговор за сегодняшний день, в котором мне подробно рассказывали о достоинствах Одюбана Чарльза Ричарда Уотерса, чье официальное усыновление в настоящее время еще находилось в процессе. С полного согласия всепрощающего отца Сэдди Грейс. «А еще», — восторженно продолжала Сэдди Грейс, «у него отлично выходит какать». На этом я решила поставить точку. «Увидимся вечером». Я повесила трубку. Меня ждали более серьезные проблемы. Как бы я ни хотела остаться у Ника с Ником, у меня были другие дела, которые мне очень хотелось с ним обсудить. Я обещала себе, что мы обязательно поговорим с ним вечером, когда увидимся. Но пока... Лили лежала на одной из кроватей в комнате в башне, одетая в нарядное платье, и слушала музыку на телефоне. Светлые волосы рассыпались по подушке, темно-карие глаза уставились в потолок. Она напоминала куклу, красивую и неподвижную. Когда мы с Ником болтали по телефону несколько часов назад и затронули тему Лили, он сказал мне, что сейчас ей плохо, но скоро она оправится, потому что Лили сильнее, чем кажется. Мне очень хотелось поверить в это, поверить ему. «Ты уверена, что хочешь пойти на сегодняшнюю вечеринку?» — спросила я у Лили. Я не стала ничего скрывать от нее и рассказала ей обо всем, о Ту-Э Роуз и о планах найти ребенка Анны. Она сдержанно ответила, что Лилиан действительно никогда не упоминала о сестре, не говоря уже о близнеце. Реакции от нее почти не было. «Наша бабушка скрывает сестру-близняшку, и парень, с которым ты только что рассталась, строит планы с другой девушкой». Все это не проникло сквозь туман, скрывающий ее эмоции. И это было, мягко говоря, тревожно. Я попыталась убедить себя, что Ник прав. С Лили все будет хорошо. Она справится. Возможно, я поверю, если он скажет мне это лично. «Скорее всего, Анна тоже будет там», — напомнила я Лили, поскольку она не ответила на мой вопрос о вечеринке. «Ты уверена, что хочешь пойти?» Когда она снова не ответила, я подошла ближе. «Лили?» И снова никакого ответа. Тогда я вытащила у нее из уха один из ее наушников. «Ты можешь просто поговорить со мной?» Еще совсем недавно я очень боялась потерять Лили. Представляла себе, как она отгораживается от меня. Но я не могла вообразить, что она отгородится от всего мира. Лили оторвала взгляд от потолка и посмотрела на меня. «Сегодня не просто вечеринка, Сойер», — сказала она. «Сообщение от белых перчаток было очень конкретным». Она закрыла глаза, словно ей было трудно оставлять их открытыми. «Это последнее мероприятие перед тем, как они примут решение, кто останется, а кто нет». И почему именно белые перчатки волновали Лили больше всего на свете? «Каждому нужно найти свое место в этом мире», — шепнул голос у меня в голове. Я хотела сказать ей, что ей не нужно тайное общество, ведь я была здесь, рядом. Но вслух я произнесла лишь одно слово. «Ладно». Я села рядом с ней, она снова надела наушник, и я услышала доносившиеся оттуда звуки. Только это была не музыка. Это были тетя Оливия и дядя Джей Ди, которые спорили о теле.